Ну и немалую роль в слаженности армии сыграла Жозефина. Именно она придумала и реализовала идею капелланов, набранных из священников церкви Айдана и служащие как приставленные к боевым отрядам духовные наставники, рассказывающие о славном прошлом, когда люди и эльфы, или люди и гномы сражались плечом к плечу, чем боролись с расовой нетерпимостью, помогали советам и наставлениям в сложной ситуации, поддерживали высокий боевой дух и подавали с нужной нам стороны новости из королевств Тидаса, ведя пропаганду и поддерживая лояльность на высоком уровне. А так как капеллан – должность новая, подходящих людей, которые должны быть образованы, лояльны, толерантно настроены и не боящиеся сражений, было довольно мало, и их потеря была бы довольно ощутимой, я решил создать особый ритуал при вступлении капеллана на должности. Теперь в местной часовне крылатые воители делают из недавних священников одержимых, подселья к ним духов веры, рожденных из веры людей в меня. Это позволяет капелланам, будучи обычными людьми, использовать магию тени и энергию веры как собственную, так и окружающих, творить настоящие заклинания. Хотя какие к черту заклинания без четкой структуры построения магоконструктов, а работающие через молитвы, скорее благословения, закрывающие раны у пострадавших, дарующие силу уставшим и защиту как самому капеллану, так и тем, на кого ему сил хватит. А когда капеллан находится в окружении истинно верующих, его благословение становится сильнее, используя веру окружающих. Хотя из-за того, что капелланы недавно были обычными людьми, то и не подготовлены они для использования магии, потому по моему приказу ангельские мастера во плоти света создали для них ретранслятор энергии в виде посохов из ветвей деревьев, что некогда накапливали у меня в домене нейтральную энергию, обитых стигелитом и украшенных золотом. Все это привело к повышенной религиозности в инквизиции, правда Солос закатывал глаза и ругался сквозь зубы на столь противоестественное обращение с духами. Ну и ладно, пусть себе бурчит. Капелланы полностью окупились и стали мощным столпом внутреннего порядка в инквизиции и прекрасной поддержкой на поле боя. Кстати, насчет ангелов, этих крылатых налетело в древнюю крепость стражей со всех концов Тидаса, и они с удовольствием показали, кто они такие на самом деле, воины. Воины, созданные мной как моя личная гвардия и мои карающие клинки. И, видимо, за прошедшие годы ангелы не забыли, зачем я их создавал, и в мастерстве владения клинка со времени битвы за Денирим каждый из них очень сильно прибавил в навыках. Еще не Меридит, но где-то уже очень близко, и точно каждый из них фехтует получше меня. Правда, боевые навыки самых мощных своих созданий крылатого воинства, архангелов, я так и не смог оценить, слишком они востребованы на своих местах. Под мудрым руководством Сократия процветает Ферилдин, пока Алистер словно в старые времена орудует мечом и щитом, шинкуя демонов и рискуя своей жизнью, нет, отчего наверняка на голове Эмона прибавилось седых волос. Уриэль стал регентом и правит Неварой уже не таясь, поддерживая жизнь престарелого и впавшего в маразм короля Маркуса Пентагоста к вящему неудовольствию его родственников, желающих занять трон Невары. Муразиль до сих пор занимает должность наместника Кирквелла, при этом неформально правя всей вольной маркой, отчего в народе ее прозвали Марчинской королевой, ну а Михаэль пытается удержать на плаву тонущий корабль под названием Андрастианская церковь с помощью немногих оставшихся лояльных ему знатных родов. Кучки оставшихся лояльных церкви храмовников были и такие, и колоссальной любви простых граждан Орлея. Правда, что делать с этим агонизирующим трупом, раздираемым внутренней грызней за место верховной жрицы, зачастую довольно грязной, с привлечением наемных убийц, профессиональных воров и прочего сброда, и внешними факторами, вроде массового ухода верующих в Анданианскую церковь, нападок восставших храмовников и попыток некоторых представителей орлесианской знати использовать ослабленную, истекающую кровью, но все еще имевшую огромную власть на умы обывателей церковь в своих интригах Михаэль не знает, как и я. Ну а еще мой самый исполнительный, сильный и верный ангел понятия не имеет, зачем вообще ему спасать церковь, и ответа на этот вопрос у меня тоже нету. С одной стороны, мне Андрастианская церковь нахрен не сдалась, а с другой стороны, поток веры от верующих в создателя Андрасти до сих пор весьма приличный, и лишаться его мне жалко, да и Лилиана всей душой переживает за церковь Андрасти. Ну и впервые за все эти годы всадники солнца, моя кавалерия, показала себя в деле, катком пройдясь по толпам демонов, прущих из большого разрыва на западе Орлея. Да, бегущая прямо по небу конница, освещающая ранним утром округу собственным светом, словно второе солнце, произвело на людей неизгладимое впечатление. Надо сказать, не только на военном фронте было чем похвастаться. За прошедшие 2 месяца, к наступлению первых морозов, Жозефина обзавелась связями и договоренностями, словно бродячая собака, блохами, обеспечив для нас дипломатическую поддержку едва ли не всего Тидаси, а казна инквизиции стала пополняться не только из нашего солистером кармана и казны Ферилдина, но и от богатых землевладельцев, будь то банны Ферилдина, купцы Андерфилса или знать Орлея, чьи владения попали в зону искаженной завесы и рискующие обнаружить у себя на участке разрыв в тень, с появляющимися оттуда агрессивными духами и демонами. Вот, собственно, они и начали снабжать нас серебром да золотом в ответ на защиту от демонов. Особенно хорошо пошло дело, когда в зимней усадьбе одного жадного и не в меру наглого виконта открылся разрыв, и демоны убили как самого виконта вместе с его семьей и слугами, так и саму усадьбу сожгли до основания. А все потому, что из-за нехватки ресурсов и из-за проблем со снабжением инквизиции не хватило солдат и ресурсов, дабы в должной мере обеспечить защиту людей от губительного влияния тени. Именно так, если описать кратко и опустить словесные кружева, было в официальном письме инквизиции императорскому двору. Ну и правильно, с демонами бороться не бренди сосать, это опасная и неблагодарная работа, и хорошо, что из разрывов обычно валит всякая мелочь. Высший демон запросто может положить весь отряд зачистки инквизиции, а это отборные воины, люди-эльфы, усиленные магами и зачастую имеющие в группе голема. В общем, если они хотят быть в безопасности, пусть хоть деньгами помогают, ресурсами или людьми. Ну и разумеется, таких результатов не удалось бы добиться Жозефине одной, слишком она тактичная и миролюбивая, но моя гнома своей напористостью нивелировала сей недостаток, а также без стеснения использовала связи серых стражей, Арзамара, Ферилдина и мои собственные, чем и обеспечила нас стабильным снабжением как ресурсами первой необходимости, так и всем остальным, вроде финансирования ученых инквизиции, историков, исследователей завесы и тени, а также ее обитателей, и торговые договоры. Последним столпом инквизиции в списке нужно упомянуть разведку, шпионов и убийц, а если проще, тайная служба. За нее отвечает Лилиана Имена и глава темных эльфов инквизиции, и к ним нареканий никаких не было. Тайная служба прекрасно выполняет свою работу и уже перехватила 3 воронов, нацелившихся на Кассандру, Алистера и Орту, но вот нанимателей вызнать не удалось. Поняв, что попались, вороны предпочитали совершить суицид, чем разглашать информацию. Правда, потом Хаук из их душ добился правды, а некоторые жрицы Андрастианской церкви были с позором изгнаны из церкви, пару баннов были уличены в связях с Орлесианской знатью и были казнены, а вроде Ортон вскрылся заговор во главе с младшим братом Гарта Ортона, наследника Орты. Конечно, шпики Лилианы пытались найти информацию о нанимателях воронов более традиционными методами, но ничего не вышло, и в их хранилище проникнуть не удалось. После 2 случаев проникновения к ним на базу вороны ее сменили и держат положение новой в строжайшей секретности. Ну да неважно, я воспользовался помощью Изабеллы и установил торговую блокаду на море для Антивы, и все торговые суда из этого королевства, или наоборот плывущие в Антиву, реквизируются ее пиратским флотом, а товары и деньги, частично оседая в карманах лихого народа, утекают в казну инквизиции. Посмотрим, как взвоют антиванцы через 2 месяца, когда торговое королевство начнет жить без торговли, а съестные припасы начнут заканчиваться. Сдается мне, после такого вороны или попробуют нас умаслить, или переедут, что гораздо сложнее и затратней, или их просто завалит мясом голодающие народные массы, вырезав убийц подчистую. Империя Тивинтер, Минратос. Империя Тивинтер, некогда жемчужина человеческой цивилизации и олицетворение ее силы, сейчас представляла из себя лишь огрызок былого величия. А Минратос, сердце этой величественной империи, некогда простирающейся на большую часть Тидаса, город одним своим видом навевающий трепет невероятной красотой и величия, оплаченных жизнью и кровью 1000 рабов, сейчас пребывал в запустении, навевая тоску и необъяснимый ужас. Не гуляли дети, играя в великих магов древности, взрослые не сидели в общественных заведениях под рюмочку бренди, обсуждая политику магистериума и Орлея, а рабы не убирали улочки города, содержа их в чистоте для своих господ. В воздухе стоял удушливый запах гари от многочисленных пожаров и пролитой этим утром крови. а пронизывающий до костей холодный ветер покачивал немногочисленных мертвецов, свисающих с балконов, мостов, окон и крыш домов на накинутых на шеи веревках. Лишь снующие патрули из магов в красных одеяниях и запуганные до смерти, разбирающие завалы потушенных зданий рабы показывали, что в этом городе еще есть жизнь. В это же время в подземных залах дворца Архонта Тевентера происходило нечто гораздо более интересное. Ужасный, трехметровый монстр, напоминающий своим внешним видом уродливую карикатуру на человека, чья плоть срослась с элементами доспеха и одежды, а длинные, непропорционально тонкие руки венчали черные, звериные когти, с легким интересом взирал на человека, воина, что всю свою жизнь верно служил знатному тевентерскому роду Павус, пропуская мимо ушей его надрывные вопли, лишь изредка делая легкие пасы руками, ослабевая тиски магической пытки. Не из жалости, нет, просто чтобы ненадолго избавить себя от крика жалкого ничтожества, что не так давно смел дерзить бессмертному магистру, сумевшему за свою долгую жизнь творить и видеть то, что наглой смертной букашке, лишенной даже крупиц магических сил, и представить трудно. Да что там, он один из немногих за всю историю существования Тидаса, кто воочию видел золотой город Создателя изнутри. «Хватит, корифей, ты его так убьешь!» Перехватил руку одного чудовища, другое чудовище, чуть меньшего роста, с синей, похожей на труп кожей, лишенным губ ртом и полностью красными глазами. А венчал этот парад уродств странный нарост на голове, похожий на голову монструозного осьминога с россыпью маленьких красных глаз на передней части гнилостно-зеленой морды, чьи щупальца оплетают голову, шею и спускаются ниже, под вычурные красные одежды, скрывающие остальные дефекты тела. «Не смей мне указывать, хитрос!» — вырвал свою руку названный корифеем, но все же внял словам собрата и не начал очередной виток пыток, оставляя скрюченного на полу мужчину скулить от пережитой недавно боли. «Просто небольшая просьба, не стоит понапрасну переводить подопытный материал», — прошептал своим хриплым, свистящим голосом хитрос, провожая взглядом двух магов, уносящих под руки не пришедшего в себя человека. «Тевентер наш, ну то, что от него осталось за время нашего отсутствия. Что дальше, корифей? Не пройдет много времени, как эти кунари поймут, что силы империи ослабли и сделают свой ход, а вслед за ними выдвинутся армии юга. Орли, вольная марка, Ферилдин». На последнем слове пальцы корифея сами собой сжались в кулак. Слишком свежи были воспоминания той неудачи и слишком сильно те ранили гордость древнего существа. Казалось, победа близка как никогда, еще немного и древний артефакт ушедших времен, найденный в развалинах храма Думата, сфера доверху наполненная чистейшей энергией тени, способная поставить его выше Думата, Уртимеля, Тота и прочих богов, откроется, а заранее созданная печать напьется силой, и его уже никто не остановит. Но тут этот мальчишка, без крупицы своей магии, смог завладеть его печатью, завладеть его силой. Неважно, оборвал свои мысли корифей, пока на одних эмоциях не разрушил свой новый дворец. Неважно, в конце концов сфера ему все же подчинилась и стабильно снабжает колоссальными объемами магии, позволяя держать в узде собственных собратьев-магистров и четырех древних демонов, присоединившихся к ним, трое из которых сами недозволенные, занимая главенствующую позицию в их союзе. А печать метка, он еще сможет ее забрать. И пусть Ферилдин и Орли не удалось ввергнуть в панику и хаос повсеместными прорывами завесы и вылезающими из тени агрессивными демонами, пусть не удалось ввергнуть в панику серых стражей, слишком хорошо укрепившихся в Андерфилсе и Ферилдине, явно готовые, если к не началу нового мора, так к началу новой войны, пусть он справится. Не в первый ему выходить против всего мира, проклятый всеми, презираемый всеми, он возьмет себе то, что его по праву, заставив всех вставших на пути умыться кровью. А из черепа этого самозванного башка из Ферилдина, Айдана, он сделает себе кубок и в конце и запьет из него, празднуя свой триумф, доставая своих химер хитрос, пусть они погуляют в Сигероне. Если не можем его удержать, так пусть кунари захлебнутся в собственной крови. Я же вместе с демонами займусь югом. Пора лично выпотрошить этого вора и ввергнуть их в отчаяние. С предвкушением прорычал корифей, подавляя присутствующих своей силой, неосознанно окутываясь черным туманом, заставляющим незараженных скверной людей в ужасе отпрянуть от чудовища, коего они признали своим богом. Часть 87. Тень нового времени. Орли, современный центр политической жизни Тидаса. Как говорят сами орлесианцы, что происходит в Орлии, происходит и во всем мире. Довольно спорное утверждение, но в кои-то веки оно и вправду отражало действительность. по крайней мере до Пятого Мора. После образования трехстороннего союза Фирилдинар-Заммар Новый Эрлатан-Орли утратил былые позиции, да и последующие события сильно ослабили империю, лишив львиной доли политической власти на мировой арене. Да, Пятый Мор, архидемон, напавший на сердце Орлия, Валруая, значительно сократил численность защитников города, его армия прикончила множество шевалье, а пролитая оскверненная кровь порождения тьмы надолго отправила землю и сказалась на продовольствии окрестных деревень, что значительно ударило по экономике Валруая. Затем произошли события в Кирквалле, приведшие к восстанию магов и отделению храмовников от церкви. И маги, и храмовники были значительной силой для любой империи или королевства, их потеря снизила боеспособность Орлия на порядки, а восстание великого герцога Гаспара де Шелона разделило страну на два враждующих лагеря и погрузило Орли в гражданскую войну. Вишенкой на торте выступила брешь, глобальное искажение завесы, и как следствие начались спонтанные появления демонов, сеющих разрушение и разорение людским и эльфийским поселениям. Все это ослабило Орли на порядок, он уже не являлся той грозной силой, что внушало трепет всем вокруг еще лет 15 назад. Тем не менее, именно в Орлии, в Валруае, располагается Великий Собор, центр веры в Андрасте и Создателя, и именно туда мы, я в компании Кассандры, Варрика, Гаррета и Максвилла, сейчас направляемся в составе Инквизиции с официальным визитом, дабы договориться о поддержке церкви Андрасте в делах Инквизиции. Нет, серьезно, какой в этом смысл? У них ни армии, ни порядка даже внутри организации. Да там же всем руководит Архангел Михаил, а ангелы и так нам помогают. Мы только теряем время, лучше сговориться с Селиной или Гаспаром, или с ними обоими. У них хоть армии есть. Не выдержал я этого театра абсурда. Да ладно, Фесс, ты же сам понимаешь, что визит необходимый является чистой формальностью. Просто показать, что церковь Андрасти поддерживает Инквизицию. И лишь это простое действие сплотит почти весь Тидас. Да и говорят, что Селина собирается устроить мирные переговоры в своем зимнем дворце в Халамширале. Там и заручимся поддержкой Орлия. Да и вообще посмотри на это с другой стороны. Мы едем в Орли. Это же возможность увидеть Морриган и Киру. Лениво ответил Гаррит под тихое перестукивание копыт лошадей. В Валруае под подозрительные взгляды местной стражи мы въехали спустя 2 часа неспешной прогулки на конях. Могли сразу телепортироваться в город из нашей резиденции, но визит официальный и пришлось соблюдать формальности, собирать эскорт и создавать видимость путешествия, хотя на конях мы выехали лишь из ближайшей к Валруае заставы, переместившись предварительно туда с помощью пространственной паутины. Да и сам город из-за войны ограничил доступ к маякам внутри города. Меня это, конечно, не остановило бы, но зачем создавать проблемы на ровном месте? В городе, уже спешившись и оставив лошадей на попечение части нашего эскорта, мы направились в сторону Великого Собора. Правда, почти сразу после въезда в город путь нам преградили 2 прекрасные черноволосые чародейки, чья магическая мощь заставит и первых чародеев проникнуться к ним невольным уважением и опаской. Особенно это касается младшей брюнетки, что не видела смысла скрывать свою магическую мощь. «Папа, кинулась мне на шею моя дочь, до сих пор порой оторопь берет от того, что у меня есть ребенок. Ну какой из меня отец?» Думал я ранее, но как оказалось, хорошей хочется в это верить. «Кира, веди себя прилично», строго сказала подошедшая к нам Морриган, но не добившись от дочери никакой реакции, лишь недовольно хмыкнула и перевела взгляд своих янтарных глаз на меня и не пытаясь скрыть радость от встречи после не столь долгой разлуки. Хотя когда я последний раз был в Валруае, 2 месяца назад, 3, с этими исследованиями метки и подготовкой противостоянию с корифеем совсем потерял счет времени. В принципе, так ли я нужен на этой встрече с представителями церкви, если что Михаил, Кассандра и Гаррит сами там все порешают, а я лучше проведу время со своими девочками. Зря я что ли силы набирал как проклятый, чтоб сейчас на каких-то церковных куриц время тратить, которые в самом худшем случае максимум, что могут, так это визжать да проклинать меня именем давно пропавшего бога. Оповестив о своем решении Кассандру и не слушая ее ответной ругани сквозь зубы, под ручку со своими девочками направился в сторону торгового квартала, что даже во время войны не пришел в запустение. Хотя торговцев здесь стало значительно меньше, это верно. Мне этого не хватало. Никогда не думала, что буду так нуждаться в семейном тепле. Довольно прикрыла глаза и положила на мое плечо Морриган, продолжая перебирать пальцами волосы, положившей свою голову мне на колени уже спящей Киры, что утомилась после нашей очень долгой семейной прогулки. Вообще все эти годы, проведенные среди людей, весьма положительно сказались на моей ведьме, и она перестала говорить инверсии, как один гранд-магистр джедая из далекой-далекой галактики. Как и мне. Знаешь, когда разберусь с Корифеем и Кунари, давай осядем где-нибудь в Неварре или Антиве. Только ты, я, Кира и Лесса, Хаймем и Бетани, и еще Кармен, да и... Ответил ведьме, но поняв, что сморозил глупость, уже не мог остановиться. Айдан, хватит. Наконец оборвал меня Мари и перевела тему, подняв свой обеспокоенный взгляд. Я не против твоей идеи, но сначала нужно разобраться с Корифеем. Я ощутила множество смертей в Тевинтере, много боли и ужаса. А мои демоны видели в тени страшных созданий, духовных химер, слепленных из демонов. Не знаю, делали рук это Корифея или недозволенных, но будь осторожен, и за этой ягозой присмотри. На мой вопросительный взгляд Мари только пожала плечами и зарылась пальцами в волосы спящей девушки. Кира все равно хотела вступить в Инквизицию, и под твоим приглядом ей будет безопаснее, а Варлия сейчас слишком неспокойна. Я присоединюсь к вам после бала в Зимнем дворце Селины, чем бы он ни закончился. А сейчас идем в постель, хрипло прошептала Мариган, вызвав рой мурашек вдоль позвоночника и закономерную реакцию в паховой области. Правда, немного неудобно получилось, когда моя эрекция уперлась в щеку спящей дочери, которая уже и не спала, а только притворялась, и весьма качественно. Мариган не заметила. Что ж, сделаем вид, что никто ничего не заметил, и со временем забудем об этом неловком эпизоде. Южная граница империи Тевинтер, имперский тракт. По потрескавшимся от времени и эрозии каменной дороги, построенной еще в дандрастианские времена, безмолвно шествовала процессия людей и эльфов, чьи шаги и редкий плач детей заглушал звук льющего дождя, усиливая и так гнетущую атмосферу, а редкие раскаты грома в небе освещали вспышками путь беженцам. И несмотря на кромешную темень, тяжелые от впитавшейся влаги одежды, усталость и холод, люди продолжали идти, идти как можно дальше от того ужаса, что они пережили на своей родине, подальше от воспоминаний о скорой и ужасной расправе над теми, кто попытался воспротивиться. Шли за редкими, но достаточно сильными магическими огнями, созданными немногочисленными магами, указывающими дальнейший путь. А сами маги то и дело бросали украдкой взгляды на довольно молодого мага со смуглой кожей, щегольскими усами и небольшим пучком бородки под нижней губой. Когда-то стильная прическа молодого мужчины сейчас представляла собой беспорядок, вечно веселое лицо застыло в гримасе печали и скорби, а залегшие под глазами мешки визуально старели мага лет на 5. Дриан позвал ушедшего в себя мага подошедший мужчина, но не добившись никакой реакции, постарался снова дозваться друга, сжав его плечо. Дриан, а, нет, я, нет, все в порядке, Аматус, я в порядке. Отмахнулся от беспокойства старого друга последний живой представитель древнего рода Павус, хотя состояние Дриана было далеко от слова «порядок». Трудно быть в порядке после зрелища того, как твоя мать раздувается и превращается в пульсирующий комок гуманоидной плоти по воле вселившегося в нее демона, а после смотреть, как это чудовище сжирает только что выдранную из тела душу твоего отца. Как скажешь, Дриан, не стал настаивать Аматус, лишь поджав губы. Так, какой план? Куда нам идти? Мы не можем просто так скитаться. У нас нет еды, воды и лекарств. Нет места, где мы можем осесть, но есть около 2000 человек и эльфов, которым требуется наша помощь. 2000. Всего 2000. Еще сильнее посмурнел Дриан, но через секунду вернул себе самообладание. Не знаю, Аматус, не знаю, кому нужна такая обуза, да еще в комплекте с неподконтрольными магами. Хотя я слышал, Ферилдин приютил магов Юга после их восстания. Да, возможно, и нас они примут. Значит, Ферилдин, заключил своим скрипучим голосом уже постаревший чародей, что до этого подслушивал разговор двух своих более молодых собратьев. Что ж, это уже похоже на план. Слабо улыбнулся Аматус в попытке ободрить остальных. Даст создателей, мы доберемся до туда без потерь. Возвращение было быстрым и не таким долгожданным, как я думал в начале. Все же, как бы противен Орли мне не был, но по Мариган и Кире я соскучился, хоть и не осознавал этого, углубившись в исследование магии. А Лилиана, Элесса, Меридит, Кларисса и другие девушки не давали осознать тоску, утоляя мои потребности в ласке и любви. Впрочем, как Мариган и хотела, Кира отправилась с нами, что несколько примеряло очередную разлуку с Мариган, а вот Спартака удалось оставить с Мариган в качестве ее личного телохранителя. Правда, теперь эта мелкая теперь вечно за мной таскается, но лично для меня присутствие дочери только в радость. Да и с Алессой Кира проводит много времени. Пару раз приходили Элеонора с Брейсом, благо порталы позволяли проводить такие визиты без лишней потери времени на дорогу. Вот кто в Кире действительно души не чают. Правда, на меня при этом просматривают волком. Но я же не конченая мразь спать со своей дочерью, низкого же они обо мне мнения. Элесса другое дело, мы росли порознь, она уже была взрослой девушкой, когда мы начали эти отношения, но Кира... Кира дело совершенно другое. Ну да ладно. После заключения соглашения с церковью Андрости солдаты Инквизиции разместились и в Валруае, а к и так немалым силам Инквизиции присоединились армии Невары и Вольной Марки. Раньше то они хоть и делились с нами людьми, но то было небольшие подразделения и ресурсы, а теперь эти страны готовы выделить нам все свои военные силы. Вернее, они изъявили свое желание присоединиться к священному походу Инквизиции, но окончательное соглашение будет достигнуто после того, как в Орлии закончится гражданская война и определится единый правитель. А в это время Кармен с Фенрисом помогут королевской семье Ривейна получить реальную, а не формальную власть, если не над всем Ривейном, то хотя бы над большей его частью. Для чего Кармен объединяет разрозненные поселения Ривейна и уговорами или угрозами, делает духов покровителей этих селений лояльными себе, а Фенрис устраняет слишком категоричных, неуступчивых, упрямых или тех, кто исповедует кун и пытается переманить жителей Ривейна к Кунари. Кстати, обычно на пропажу своих сородичей Кунари реагируют более остро. Скорее всего, к этому моменту к берегам Ривейна уже пристала бы армия Парвалина, что позволило бы сплотить Ривейн перед угрозой вторжения Кунари, на что и рассчитывала Лилиана, когда составляла план по вступлению Ривейна к силам святого похода Инквизиции, но что-то пошло не так, Кунари медлит, и их армии все нет и нет. Также произошло еще одно знаменательное событие, наконец-то определили лидера Инквизиции, теперь Максвеллу Тревельян официально лорд-инквизитор. Хотя, конечно, он больше формальная фигура и знамя организации, власть в которой сосредоточена в основном в руках Кассандры, Лилианы, Орты, Меридит и Колена. Жозефина, конечно, тоже может влиять на решение, но эта антиванка слишком мягкая и действует именно как дипломат и советник, а не руководитель. А вообще церемония назначения лорда-инквизитора была красивой и роскошной, собралось множество представителей знати Фирилдина, Орлия, Невары и Вольной Марки. Первый страж Дункан почтил нас своим визитом, а мне как наставнику Максвелла и довольно знаковой фигуре на мировой арене выпала честь возложить шлем в виде объявшего голову дракона. По сохранившимся сведениям именно так выглядел шлем последнего инквизитора. Кстати, шлем, как и доспех для лорда-инквизитора, выковали ангелы в чертогах оплота света из сильверита с добавлением гномьей стали и стигелита. Корону, кстати, тоже там сделали в виде металлического обруча с глазом на лбу и с выходящими из этого глаза тремя зубцами. И Максвелл ее иногда даже одевает, особенно на официальных приемах, дабы указать свой статус и не парить голову в шлеме. Но все же Инквизиция – это именно военизированная организация, и шлем в этом случае будет более подходящим выбором, чем корона. Хоть и корона выполнена в весьма минималистичном и агрессивном виде. А после меня уже Кассандра как основательница или это возрождение, Инквизиции вручила клинок достойной лорда-инквизитора, что почувствовали все вокруг, ибо меч источает из себя силу. Неудивительно, все же он один из двух мощнейших ретрансляторов веры во всем Тидасе. Вернее, клинок лорда-инквизитора был перекован мной же по просьбе Кассандры из моего лириумного меча, сломанного Лагейном и в народе известным как меч раскаяния. Поначалу я удивился, когда Кассандра заявилась в главный собор Анданианской церкви и потребовала их главную реликвию для дела угодному создателю. Да что там я, жрецы вообще впали в ступор от подобной наглости, и именно поэтому не успели отдать приказ присутствующим в церкви храмовникам бросить нахалку в темницу за подобное требование, и поэтому я успел сориентироваться и напрямую контролируя свой артефакт перенес его по воздуху, вложив прямо в руки искательницы. Учитывая, что никакой магии в этом действии не чувствовалось, ибо я задействовал энергию более высокого порядка, все это рассматривалось чудо и божественное вмешательство. А мне же просто было интересно, что она собралась делать с моим мечом. То, что его уничтожат, я не беспокоиться, это до моей смерти лириумный клинок был просто хорошим артефактом, сделанным из не особо прочного материала, а вот после смерти он стал реликвией, предметом поклонения и ретранслятором веры. Сейчас его не то что простой воин вроде Лагейна, не думаю, что даже недозволенным или архидемону будет под силу уничтожить клинок. По крайней мере, требуемые усилия будут чрезмерными даже для таких монстров. Когда же я поинтересовался, зачем ей нужна эта реликвия, узнал, что она хотела передать мой меч лорду-инквизитору как оружие против корифея, и наличием подобной реликвии в организации хотела привлечь больше поддержки. Пришлось, конечно, уговорить ее передать меч мне для перековки. Все же с момента, как я его изготовил, мои навыки в магии и артефакторике многократно возросли, да и стили сражения у нас с Максом разные, так что перековка реликвии была бы полезна и полностью себя окупила. Теперь этот меч стал тоньше, длиннее, им стало удобнее орудовать одной рукой, сам клинок практически невозможно уничтожить или затупить, им также легко убивать живых существ из плоти и крови, как и развоплощать нематериальных существ вроде духов и демонов, да и разрушать им заклинания и магические структуры также крайне легко. Также у него есть функция усиления, когда лезвие напитывается энергией тени, благодаря чему лезвие проходит через материальные объекты как раскаленный нож сквозь масло, будь это камень или сталь. Во время усиления меч набирает критический уровень энергии прямиком из тени и становится частично нематериальным. Выглядит это преображение как будто лезвие меча обращается кристаллом лириума, а лириум состоит из энергии душ гномов и является овеществленной энергией, потому подобные метаморфозы удивления не вызывают. Также клинок можно покрыть своей жизненной энергией, превратив ее в желтое пламя жизни, а раны, наносимые этим клинком, покрытым пламенем жизни, которое автоматически будет усиливаться от проходящей через меч бахьяни, смертельно опасны даже для таких могущественных сущностей, как недозволенные или древние магистры Тевентера вроде корифея и архитектора. Ну или для меня, если нанести рану непосредственно по моей душе, которая все время находится в моем домене в тени и действует удаленно через созданные из материи тени тела. Ну и нанести рану моей реликвии без моего на то желания в принципе очень сложно, поэтому я и доверил ее Максвеллу. Пусть творит великие дела с моей реликвией в руках и уничтожает моих врагов, ну и людей в мою веру обращает тоже, а я за ним пригляжу. В общем, сразу после церемонии, уже отожравшийся на энергии закрытых разрывов и освоившийся в магии завесы новоиспеченный лорд-инквизитор направился к ранее на скорую руку закрытой бреши в пол неба и снова ее раскрыл, а потом закрыл, уже надежно и с гарантией, и зрелище это было внушительное. Столб бирюзовой энергии, исходящий из левой руки инквизитора и извивающийся словно змея, соединился с огромной дырой в завесе и стал ее потихоньку стягивать, постепенно уменьшая, пока та и вовсе не исчезла. Для магов зрелище, как потоки энергии мира реального и нематериального сплетаются и расплетаются, закручивая хороводы и ежесекундно создавая постоянно сменяющиеся картины на холсте завесы, была еще более невероятной. Парочка даже свалилась с эпилептическими припадками. «Фес, тебе не кажется, что мы слишком стары для всего этого?» — протянул Хаук, хлебнув из кружки или глядя в свои карты. «Ты чего это?» — сильно удивился я такому вопросу. «Вообще у нас в пике солдата появилась такая традиция, прямиком из Кирквелла, собираться небольшой компанией старых товарищей в местной таверне, построенной для расслабления солдат и гостей замка, и расслабляться, пить, играть в карты или кости, вспоминать старые добрые времена. У нас в этой таверне даже свой стол есть, за которым мы регулярно собираемся и за который больше никто садиться не смеет, почему-то. Хотя регулярно собираемся только мы с Гарретом, ибо магические изыскания легче проводить в тени, а чем-то другим нам заниматься откровенно лень. А вот другие наши товарищи обычно заняты более важными делами вроде командования и тренировкой войск, политикой, логистикой и прочими важными, но безумно скучными вещами. И никто на нас из-за этого косо не смотрит, мы же с Хауком вроде как живые легенды и очень тяжелые нападающие инквизиции, разве что Кассандра на нас ворчит ради приличия, но и только. Хотя еще Варрик также регулярно составляет нам компанию, но Варрик это Варрик. Да просто вспомнил наши приключения. Сколько лет уже прошло? 16, 17, и мы были молодыми, лезли куда только можно и нельзя, стараясь успеть как можно больше за как можно меньший период времени, находя при этом неприятности за каждым углом. Вот, например, помнишь, как мы в горах, где еще высшая драконица обитала, наткнулись на Бранта? Ну вот в самом деле, как они затащили в горное поселение Бранта. Его потом, если не ошибаюсь, Ленная забрала. Кстати, что с ним? — выдал Гаррит, вытягивая еще одну карту из колоды, после чего с довольным лицом подкинул в банк игры еще пару золотых. «Он умер от старости 2 года назад», — ответила сидящая рядом эльфийка и поплотнее прижалась к моему боку, устроив голову у меня на плече. «А по вам и не скажешь, что вы уже старый дядя Хаук. Поерзала на скамейке Кира и устроилась удобнее и поближе, бросая в мою сторону украдкой взгляды. Вот бы эти приключения уже настали, а то сидим в этой крепости да лишь иногда закрываем некоторые бреши, никакого вызова. Вот бы уже корифей показался, уж мы бы ему показали, да Макс, пропела Кира и состроила инквизитору глазки, заставив парня подавиться илем, а сама бросила на меня хитрый взгляд. Иногда мне кажется, что Кира всячески пытается ко мне клеиться, например, как сейчас, пытается заставить ревновать, но ведь этого не может быть, потому что быть не может. Ведь правда, лорд-инквизитор, отвлек меня от этих мыслей вбежавший эльф, из тех, что помогают Жозефине и Орте, и сразу направился к нашему столу. Лорд-инквизитор, герой Ферилдина, защитник, вы нужны в зале совета, это срочно. Ну что ж, раз срочно, объявляю эту игру оконченной. Вскрываем карты. Довольно протянул гном и показал свои, вызвав дружный стон. Особенно была недовольна Кира, пытающаяся всю игру жульничать с помощью магии, но не получилось, папка бдил. Ну пойдем, посмотрим, что там такое важное. С едва слышимым недовольством протянул Хаук, провожая взглядом свои проигранные деньги. Надеюсь, это что-то стоящее, мне и вправду не помешало бы размяться. Часть 88. Тени Сигерна. Зал совета, просторная комната, расположенная в одной из двух уцелевших башен пика солдата, раньше представляла собой тактический и командный центр серых стражей Ферилдина и заодно являлась личной комнатой стража-командора. Я вместе с Гарретом укрепил эту комнату магией, установил магические барьеры, звукоизолировал, расставил големов и различные магические ловушки и даже установил негатор магии, сложный артефакт, посылающий волны рассинхронизированной энергии тени, что мешают применять магию и разрушают уже имеющиеся чары. В общем, комната защищена по высшему разряду, и именно здесь мы решаем, как, куда и какими силами наступать, как обороняться, с кем заключать союзный договор, кого наебать и так далее. Разумеется, доступ к залу совета имеет лишь ограниченный круг лиц, и потому было крайне странно увидеть здесь аж трех чужаков. Первым оказался молодой парень лет 20 в красивой, мужской, яркой одежде с элементами брони и таким наглым лицом, что сразу возникало желание прибить наглеца, а его беззаботный вид, когда он грыз яблоко на чужой территории с не самыми дружественно настроенными разумными, еще сильнее усиливало это желание. Хотя, может, ложное чувство уверенности ему дает оружие, которым он увешан как пес блохами. Я заметил три меча за спиной и несколько подозрительно растопыренных кармашков. А сколько у него еще оружия попрятано, наверное, знает только Лилиана. Ну и ладно, в случае чего он умрет быстрее, чем пикнет, и никакое оружие ему не поможет. Собственно, только поэтому его и не обезоружили. Вторым типом был весьма сильный, молодой смуглый чародей с холеной прической, усиками и бородкой, который всем своим видом проецировал напряжение в воздухе и готовность начать атаковать третьего чужака, на которого он и уставился, в любой момент. И этого мага можно понять. Напротив него на диване развалилась массивная фигура одноглазого, серокожего кунари с подобной быкам формой рогов, чьи мышцы были четко видны на обнаженном торсе. И что еще сильнее бесило в этом кунари, так это его поза хозяина положения и то, как оценивающе он рассматривал мою Лилиану. Собственно, рассматривали мы комнату с Гарретом недолго, так, мазнули взглядом и, заметив кунари, начали действовать. Хаук моментально подготовил что-то убойное из магии духа, а я поднял в воздух и сжал в телекинетических тисках несопротивляющегося кунари, обнажив свой клинок, который обычно ношу просто для красоты и в качестве дани моде. Раньше носил огромный меч решока, но он крайне неудобный, так что сейчас выступает в качестве трофея на стене на пару с топором того же решока. А я говорила, тащить сюда кунари очень, очень плохая идея. Не скрывая злорадной ухмылки, проговорила Меридит, наблюдая, как подорвались с насиженных мест Жозефина, Кассандра и Каллин, не давая нам прикончить рогатую сволочь. Помимо них здесь присутствовали Лилиана, Орта, Марахиэль, Мхайри и проекции Алистера, Карвера и Дункана. «Я вижу, мы сработаемся, защитник Кирквелла, герой Ферилдина», — радостно поприветствовал нас смуглый маг, но, не увидев узнавания в глазах, решил представиться сам. «Дриан Павус, Альтус, чародей, признанный мастер по работе с духами, опытный пользователь магической школы энтропии и представитель славного рода Павус из Тивентера, последний представитель рода Павус. Фес, у них есть важные сведения для нас, и как бы я ни хотела самолично снести эту рогатую голову, но и он здесь не просто так. Можешь его отпустить?» — попросила подошедшая блондинка и кивнула в сторону все еще висящего в воздухе Кунари. Все же пересилив неприязнь, я отпустил сразу грохнувшегося на пол и жадно задышавшего здоровяка и, утащив за собой едва слышно пискнувшую Мередит, уселся на диван, прижав засмущавшуюся блондинку к себе, другой рукой обняв моментально устроившуюся с другого бока Лилиану. «Хаукх, ну и хватка у тебя железная!» Поднялся наконец пришедший в себя Кунари и, заметив окруживших меня девушек, весело улыбнулся, украдкой осмотрев Лилиану. «А ты, я смотрю, не промах, Басалитан. Ну если мы все успокоились, может начнем?» — предложил все еще напряженный Калин, держа руку на рукояти своего меча. «Рассказывайте!» — сухо кивнул Хаук, устраиваясь на свободном кресле и держа наготове атакующее заклинание. Итак, первый наш гость, мечник с наглой улыбкой, оказался Аданом Девинином, антиванцем и, что более важно, посланником антиванских воронов, пришедший просить убрать с Антивы блокаду на море и готовый за это предоставить всяческую помощь и поддержку антиванских воронов. Вторым оказался маг из Тивинтера, что смог сбежать из захваченной силами корифея, демонов и сектантов Винатари, империи вместе с небольшой частью населения и прибыл в Фирилдин в надежде на помощь и убежище. Помощь его людям оказали, нашли для них дома и даже работу, а вот сам Дриан, услышав о борющейся с демонами инквизиции, загорелся вступить к нам и с нашей помощью отомстить древнему магистру. Третьим же был агент Бен Хасратх по прозвищу «Железный бык» и одновременно предводитель наемников «Боевые быки». Он избежал чистки от агентов Кунари, скрывшись с отрядом в землях Тивинтера, и остался одними из немногих агентов Бен Хасратх на землях Тидаса. Очень глупо было заявляться сюда Кунари. Выплюнул слова в сторону громилы, стоило Лилиане всех представить. Ну может быть и так, однако у нас осталось не так уж много вариантов. Индифферентно пожал плечами рогатый и стал пояснять. На Сигероне происходит что-то странное. Я служил там раньше, воевал с армией Тивинтера и воинами Тумана, и уже тогда это место было кошмаром. Сейчас же от доклада с острова кровь в жилах стынет, единственного доклада за несколько месяцев. Некоторое время назад тивинтерцы оставили Сигерон, и мы подумали, что наконец-то заберем себе остров. Но потом связь с островом оборвалась, и даже отправленная к Сигерону помощь во главе с Катабаном военачальник морского флота не прояснила ситуации. Триумвират считает, что к происходящему причастен Тивинтер, сейчас захваченный корифеем. Мрачно закончил Дариан, получив согласный кивок рогатой головой от быка. Если корифей захватит Сигерон, он получит удобный плацдарм для захвата Антивы, Ревина и Парвалина, чего нельзя допустить. Значит, решил поучаствовать в беседе Максвеллу. Кунари запрашивают помощи у инквизиции, или предлагают объединить усилия в борьбе с корифеем. Не бывать этому. Вскочила Мередит и вперила яростный взгляд в Кунари. Ни за что мы не будем заключать союз с этими безбожными дикарями. Пока остальные пытались угомонить пышущую гневом женщину, я обратил внимание на Карвера, что заметно побледнел, что было ясно видно даже в виде проекции. Что-то случилось. Тоже заметил реакцию старого друга Алистер. «Мой сын, Малкольм, он на Сигероне», — с ужасом прошептал Карвер, прерывая спор. «После таких новостей, конечно, мы направились на Сигерон, а с послом Кунари было заключено временное перемирие, касающееся Сигерона, а именно, мы поможем им очистить Сигерон от сил корифея и поделим остров, а после вместе объединенными силами расправимся с корифеем, его демонами и Винатари», — еще взял слово антиванец. В общем, его направили в инквизицию для официальной просьбы о снятии морской блокады с Антивы, ибо это стало приносить реальные убытки торговым принцам Антивы, что возит свои товары морем, а подобный удар торговые принцы терпеть не намерены. Можно, конечно, и по земле, но это долго, опасно и крайне затратно, к тому же с запада Антива окружена горной грядой, выступающей естественной защитой от армии соседей, но теперь еще и препятствием для торгового пути. На юге расположена вольная марка, которая перехватила торговые потоки Антивы на пару с Ревейном во время блокады и теперь не намерена делиться. Этот ворон, дабы нас задобрить, даже хотел убить заказчиков, нанявших воронов для убийства членов инквизиции, но выяснил, что их уже прирезали, тайная служба инквизиции не дремлет. После заключения договоров и сплавления ворона в Антиву с хорошими для Антивы новостями, не теряя времени, я, семья Хауков, сестры Возгодки, Солос, Варрик, Кира, Дриан, которого все же приняли в инквизицию, и бык как представитель Кунари, со своим отрядом наемников, отправились собираться, дабы переправиться на Сигерон порталом. Собственно, именно порталы и нужны были Кунари в первую очередь. «Да где эта девчонка?» — вспылил Карвер, Когда все собрались, Акира все еще не подошла к телепортационной площадке. Аккуратнее со словами, Карвер, ты о моей дочери говоришь, придавил взглядом Тирнагварина. Лучше объясни, какого хрена ты отправил своего сына в столь опасное место, ну понимаешь, помнишь, каким я был раньше, вот и Малкольм такой же, хочет проявить себя, и если бы я не дал ему возможности, он мог натворить глупости. Потому я и отправил его на Сигерон с отрядом войск для наблюдения. Все же все знают, насколько это горячее место, и сын не стал возмущаться, что я его оберегаю и не даю показать себя, а у нас здесь демоны то и дело появляются. Замялся Карвер. Там с ним лучшие рыцари Гварина, сильные чародеи и даже парочка твоих демонических рыцарей. Уж они должны были обезопасить Малкольма. Интересно, почему он не связался с вами раньше? Может, что-то случилось? Задумчиво пробормотал Дриан, вызвав еще большее волнение у семьи Хауков, что сжали свои руки на рукоятках меча или посоха, а Бета не сжала мою руку в стальной хватке. Фью-ю-ю, вот это да! Вывел всех из глубин самокопания восхищенный свист Кунари. Она так похожа, прошептал пораженный Гаррит при появлении Киры, на Морриган в молодости. Закончил я за него, осматривая дочь, нарядившуюся в наряд подаренный Флимит. А я думал, куда он делся, а там было на что посмотреть. Синее платье, украшенное перьями, открывало плечи и показывало линию кожи между упругими сисичками, давая намек на декольте. Изящные ножки демонстрировались при ходьбе и были одеты в тончайшие кружевные чулки, а тонкую талию выделял корсет. Так, она моя дочь. Прочь мерзкие мысли. Я еще не настолько опустился. Заметив, как мы ее осматриваем, на лицо Киры вылезла довольная ухмылка, и она быстро прошмыгнула поближе, схватив мою свободную руку и оттеснив Клариссу к неудовольствию рогатой красавицы. «Можем идти», — пропела Кира, поплотнее прижавшись своим упругими, молодым, сочными «держи себя в руках, ради всего святого». На Сигероне, или Сихероне, как его называют коренные жители, я бывал, хоть и мельком, и надолго не задерживался. Противное место со скудными залежами руд и уже не один десяток лет не знающие покоя от постоянной, непрерывной, трехсторонней войны между Кунари, Тивентером и воинами Тумана, партизанами из местных жителей, что нападают из засады, наводит туман с помощью реагентов из порошка местных растений, хотя многие считают, что этот туман магический, и вырезают противника до того, как он поймет, что на него напали. В общем, как и сказал Карвер, Сигерон очень горячее место, но тем не менее не настолько, чтобы там стояли пустыми целые города. А именно сюда мы и переместились, в один из городов, построенный целиком из дерева в азиатском стиле. Вернее, мне этот стиль напоминает азиатский, а так именно жители Сигерона в Тидасе испокон веков строят свои дома подобным образом. Сигерон. Тихо рыкнул хмурый бык, осматривая опустевший город. Как тихо. Прошептал Карвер, осматриваясь в поисках людей или их тел. «Здесь нет живых людей», — заключил Солос, а после магических манипуляций, или вернее общения с местными духами, нахмурился и указал в сторону джунглей. «Но они есть на острове, в той стороне расположилась большая группа разумных, и еще что-то ужасное произошло на Сигероне, очень много смертей, завеса здесь очень тонкая». Пока бык вел нас по зарослям джунглей, я пытался понять, какого хрена вообще происходит, и заодно помогал Карверу держать свою силу под контролем, а то у него части тела порой воспламенялись из-за волнения. Впрочем, долго ждать непонятно чего не пришлось, и спустя минут 20 после выхода из пустого города мы услышали первый вой, а спустя еще 5 минут на нашу группу с дружным ревом набросилась стая из двух десятков существ, похожих на помесь собаки, многоножки, дракона и дикобраза. Размером с крупного волка, эти твари имели 4 пары трехпалых, когтистых лап, длинный острый язык, полную пасть острых зубов, головы их обтянуты серой с фиолетовым отливом кожей, плотно очерчивающий череп, а на спине располагались длинные, острые иглы, медленно переходящие в защитные пластины в нижней части тела, которые покрывали хорошо защищенный, мощный хвост. Одна из тварей своим хвостом походя перерубила ствол дерева диаметром в полметра. Как понятно, твари эти чрезвычайно опасные, напали неожиданно, предварительно окружив, и будь вместо нас группа тех же кунари в количестве полсотни разумных или меньше, их бы быстро порвали. Но их здесь не было, зато была наша небольшая группа, укомплектованная очень могущественных магами, потому эти твари, вместо того чтобы порвать нас, со всего опора врезались в заранее заготовленный барьер, после чего Карвер, Кларисса, Максвилл и Бык и быстро их нашинковали с посильной помощью магов. Особенно постаралась Кира, для которой это было просто веселым приключением и возможностью свободно попрактиковать боевую магию. Вот она и практиковала, раскидываясь энтропией направо и налево, оставляя в местах попадания лишь пепел и истлевшую землю. «А эту оставьте мне», — выхватил последнюю тварь из-под клинка Максвелла и, держа ее телекинезом в воздухе, стал разбирать на части под жалобный вой и скулеж, осматривая внутренности и анализируя строение и работу организма магией. «Это химеры, весьма устойчивые и опасные, плодовитые, что компенсируется малым сроком жизни в 5 лет и быстрым взрослением особи. Хищники обладают аномально высоким метаболизмом, потому нуждаются в огромном количестве пищи и являются идеальными инструментами для очищения территории от живой силы противника и вообще любых органических форм жизни. Они их просто сожрут, а потом начнут жрать друг друга, пока не останется единицы этих тварей, коих легко можно будет умертвить. Это хитрос», — прорычал Дариан, «стоило мне закончить. Похожая на корифея тварь, только вместо магии предпочитает натравливать своих химер. Именно с помощью химер хитроса и армии демонов корифей смог почти мгновенно захватить Тивентер. Интересно, сжег уже мертвую тварь. Думаю, Иване будет интересно исследовать этих зверюшек. По пути нам еще попадались разные причудливые создания, все как один зубастые, когтистых, ядовитые и смертельно опасные. Но особенно опасной тварью оказалась трехметровая пантера с 6 лапами, длинным хвостом и 2 щупальцами, растущими из спины с утолщениями на концах, похожих на таковые у кальмаров. Только вместо присосок у этой пантеры были шипы, покрытые мощным, нервно-паралитическим ядом. Передвигалась эта тварь бесшумно, могла становиться невидимой, а ее шкура прекрасно сопротивлялась магии и была достаточно крепкой, чтобы отделаться простой царапиной после мощного удара быка. Эта тварь едва не утащила гнома из отряда рогатого здоровяка, и никто ее до последнего не заметил, спас лишь барьер, удерживаемый мной после первой засады химер, и то тварь смогла пробить барьер своими когтями, но застряла в нем, после чего поймала мощный поток концентрированной энтропии в пасть от Киры. Так, отбиваясь от нападок всевозможных химер, мы добрались до укрепленного города, расположенного на возвышенности, чьи стены охраняли воины Кунари вперемешку с людьми и эльфами. Прежде чем нас впустили, бык переговорил на кунлате с начальником патруля и договорился о встрече с командующим здешними силами. Нас даже проводили через город, на улицах которого Кунари, эльфы и люди помогали друг другу, помогали обрабатывать раны, делились едой, заделывали бреши в укреплениях и занимались прочими важными делами. В капитолии города, или места его занимающего, до которого нас проводили, разместился здоровенный кунари с закрученными вперед рогами, с многочисленными шрамами и старым шрамом с весьма выделяющейся секирой в щегольском доспехе, под которым угадывались узоры витар. Значит, триумвират решил заручиться помощью инквизиции. Славно, покачал головой Кит-Шок должность предводителя армии Сигерна, выслушав доклад от быка. «Я понимаю, что вы хотите услышать все от начала и до конца, но у меня нет лишнего времени, чтобы тратить его на разговоры, так что расскажу в 2 словах. В один день силы Тивентера покинули Сигерон и отчалили на своих кораблях, а через пару дней появились первые чудовища. Уже через месяц они заполонили джунгли и устроили бойню всем обитателям Сигерна. Если бы не своевременные действия предводителя ферилдинских солдат по объединению коренных жителей и кунари, выживших было бы гораздо меньше. Он, используя запас своих артефактов, смог создать небольшую сеть пространственных переходов и переселил жителей в наиболее защищенные крепости. Да, настоящий басалитан. Но, к сожалению, телепорты были сломаны во время многочисленных нападок монстров. А в море теперь кишат огромные морские твари. Стоит кораблю достаточно далеко отойти от берега, и его утягивают на дно. Мы здесь запреты, запас провизии заканчивается, а наши силы тают на глазах. Мы отправили несколько сообщений почтовым соколам, но не знали, добрались ли они. «А где сейчас Малкольм? Он в порядке?» — задал мучающий его вопрос Карвер, стоило Кит-Шоку закончить. «В порядке. Он в Атоме, в северной крепости Кунари. Показал на карте, куда нам надо, серокожий здоровяк. Отлично, сначала мы заберем Малкольма, а через несколько дней вышлем помощи и начнем эвакуацию населения. Тал, я выделю вам проводника до Атома». Заметно расслабился здоровяк после моих слов. «Панахидон. До Атома с проводником мы и вправду дошли довольно быстро, часа за 2, успели до того, как окончательно стемнеет. Правда, звуки битвы в крепости не дали расслабиться, И стоило войти в город, как стали видны причина шума. Несколько стай химер напали на крепость в надежде перекусить человеченкой. Но защитники Атома не дремали и дали достойный отпор. Особенно отличились маленькая, на фоне здоровых туш кунари, белокурая фигура, что методично и крайне быстро убивала или ранила юрких, уродливой твари. Да, внешностью Малкольм пошел в Анору, а вот в остальном вылитый отец. «Малкольм!» — радостно крикнул Карвер, стоило ему заметить сына и тут же бросился в его сторону, по пути покрываясь огнем и сжигая попавшихся под руку тварей. «Должен заметить, у вас очень странные, хоть и мощные маги на юге. Кто из магов в здравом уме бросается в ближний бой? Ну, кроме рыцарей-чародеев Орлея. Он не совсем маг Дариан», — ответил Салас вместо меня. «Кто-то вселил в Карвера очень могущественного демона гнева и сделать так, чтобы этот демон не пытался убить и поглотить одержимого им человека и более того делился с носителем силой. А он, увы, психи». По-новому взглянул на уже полностью покрытого пламенем Карвера Дариан. Часть 89. Беспечные тени 18+. Стоило последним химерам разбежаться, а усталым, покрытым кровью с ног до головы защитникам крепости расслабиться, как Карвер бросился к сыну осматривать его на наличие ран. «Пап, хватит!» — раздраженно воскликнул Малкольм от столь навязчивого внимания, и когда отец от него все же отстал, блондин прошелся по всем взглядам и искренне улыбнулся. «Рад видеть вас всех. Видит Айдан, помощь нам необходима». «Ага, вижу», — буркнул я и, не теряя времени, стал лечить раненых вместе с Саласом, пока хауки окружили мальца и расспрашивали его обо всем, что с ним случилось. В Атоме мы провели еще ночь. Все потому, что Малкольм не захотел покидать крепость и оставлять своих людей, а хауки не хотели оставлять своего сына-племянника. Лишь утром мы переместились обратно в пик солдата и спешно стали готовиться к эвакуации, только вот Карвер решил остаться с сыном до нашего возвращения. В кратчайшие сроки удалось подготовить место для размещения беженцев с Сигерна. Продовольствие. Маяки для подключения к пространственной сети. Магов, которые будут проводить эвакуацию через пространственные переходы, демонических рыцарей, чьи отряды будут осуществлять защиту городов, в которых расквартируются силы инквизиции, эльфийские отряды рейнджеров, чьи подразделения прекрасно себя чувствуют в лесной местности и будут крайне полезны при зачистке джунглей от химер, а возглавлять их будет Ленная, чья власть над лесами Тидаса поражает воображение, и если она обратит против химер все джунгли Сигерна, то очистит их от искусственно созданных тварей максимум за неделю, так что рейнджеры там по сути и не нужны, просто на собрании инквизиции решили дать возможность эльфийским стрелкам приобрести боевой опыт в контролируемых условиях. Не забыл я и про Ивану, что загорелась неудержимым интересом, стоило ей узнать о смертельно опасных химерах, предположительно созданных древним магистром. Собственно, она их увидела сразу после нашего перемещения на Сигерон. По стечению обстоятельств именно в это время группа местных решила, что они самые умные, а терроризировавшие их монстры не так опасны, как чужаки, и решили отплыть на своем кораблике. Правда, далеко не уплыли, их растерзали огромные, похожих на акул твари, не имеющие плавников, зато обладающие наростами в виде длинных шипов иголок по всему телу. Интересно, как они плавают? Возможно, внутренний орган, собирающий и выталкивающий воду под давлением. Ивана была в восторге, а вот я как-то не подумал, как буду избавляться от них. Пришлось звать еще помощников. Изабеллу, чья зверушка подросла до колоссальных размеров и теперь превышает в объеме своей массы гидру из Фессарата и Кармен, что уже почти закончило объединение Ривейна. Изабеллу еще нужно подождать, она еще только снимает морскую блокаду с Антивы, а вот Кармен явилась на Сигерон уже спустя час через водный план, одетая, правда, в легкий доспех и бряцая мечом и кинжалом в ножнах. В общем, пришла на Сигерон во всеоружии, хоть и непонятно, как эти железки ей помогут. «Отлично выглядишь, Кармен!» Закружил пискнувшую мулатку и, сжав ее в объятиях, впился в пухлые губки поцелуем. «Это подарки от вольных поселений Ривейна, бывших вольных поселений. Они мне столько всего надарили, по правде говоря». Весело защебетала девушка, наслаждаясь встречей после долгой разлуки. «КХМ, в общем, благодарю вас за помощь. Таким темпом эльфы очень быстро очистят Сигерон от монстров. Не скажу то же самое и про морских чудовищ, но возможность жить на острове, не опасаясь нападения тварей, дорогого стоит». Прервал наше воссоединение Катшок, как для кунари он довольно многословен. «Не волнуйтесь, я ограничу положение морских химер и запрут их на участке между Сигероном и Тивентером. Ваши корабли смогут спокойно курсировать между Сигероном и Парвалином», — объяснила Кармен, получив от Кунари благодарный кивок. А их уничтожением займется другой человек через неделю или две, как доберется. Подвел итог разговора. На Сигероне я задержался еще на какое-то время, проводил время с Кармен и Ленной, помог установить маяки пространственного телепорта, ну и оценивал ущерб после зачисток логовищ искусственно введенных тварей. Зрелище ужасное. Повсюду останки, обглоданные кости животных и людей, а также убойный запах от их испражнений. Эти твари почти полностью истребили фауну Сигерона и убили 3/4 населения острова. Ужасные жертвы, которые, честно говоря, меня не особо трогают. Да, конечно, это трагедия, но во время предыдущих моров и глобальных военных конфликтов жертв бывало больше, гораздо больше. И тем не менее я запомню этот случай, а потом спрошу с Хитроса за каждого убитого по его вине. Он будет страдать как архитектор у меня в домене, чей разум давно сломался и открыл для меня свои секреты. Я даже подготовил для него тюрьму для души, подобную тюрьме архитектора.